Сощурившись, он прикинул на глаз высоту волнистой стены песка, подернутой тонкой вуалью, напоминавшей расплавленное стекло. Чем дольше он смотрел на стену, тем выше она казалась. Трудно, конечно, идти против природы и пытаться сделать пологий склон крутым, но ведь он-то хочет крутой склон сделать пологим только и всего. Особых причин идти на попятную как будто нет. Вернее всего было бы начать сверху. Но поскольку это невозможно, нет другого выхода, как копать снизу. Сначала я подкопаю сколько нужно в самом низу и подожду, пока сверху обвалится песок. Потом снова подкопаю снизу и снова сверху свалится песок. Повторяя это раз за разом, я буду подниматься все выше и в конце концов окажусь наверху. Конечно, будут обвалы, и песчаные потоки станут сбрасывать меня вниз. Но хоть их и называют потоками, песок все же не вода. Ни разу не приходилось слышать, чтобы в песке тонули. Лопата стояла рядом с бидонами у наружной стены дома. Заточенное полукругом острие белело, как осколок фарфора. Какое-то время он копал безостановочно, весь уйдя в работу. Песок ведь очень податлив, и работа продвигалась быстро. Каждый удар лопаты, вгрызавшийся в песок, каждый вздох отсчитывали время. Но скоро руки все настойчивее стали напоминать об усталости. Ему казалось, что копает он довольно долго, но результатов что-то не было заметно. Обваливались только небольшие куски слежавшегося песка прямо над тем местом, где был сделан подкоп. Все это сильно отличалось от простой геометрической схемы, нарисованной им в уме. Тревожиться было еще рано. Он решил передохнуть и, сделав модель ямы, проверить свои расчеты. Материала, к счастью, сколько угодно. Он выбрал место под карнизом дома в тени и стал копать ямку сантиметров в 50. Но почему-то скаты ее не удавалось сделать под нужным ему углом. Самое большое — 45 градусов, как у ступки, расширяющейся кверху. Когда он попытался подкапывать у дна ямки, по стенкам посыпался песок, но склон оставался неизменным. Оказалось, у песчаной ямы какой-то стабильный угол. Вес и сопротивление песчинок, видимо, пропорциональны. А если так, значит, и эта стена, которую он собирается одолеть, имеет тот же угол наклона. Нет, этого не может быть. Разве что обман зрения, но нет, так не бывает. На какой склон ни смотри снизу, он всегда будет казаться круче, чем на самом деле. И вообще, может, все это следует рассматривать как вопрос количества? Если разница количества, естественно, разница и давление. Если разница давления, то и пропорции веса и сопротивления неизбежно меняются. Возможно, здесь играет роль и строение песчинок. Взять, например, красную глину. Красная глина в естественном состоянии, красная глина уже после ее добычи, имеют совершенно разную величину сопротивления давлению. Да еще нужно принять во внимание влажность. Итак, модель может быть подвержена совершенно иным законам, чем большая яма. Но, тем не менее, опыт не был бесполезен. Я понял, что угол склона сверхстабилен. Одно это уже крупное достижение. И, в общем, не так уж трудно сверхстабильность превратить в обыкновенную стабильность. Стоит лишь слегка поболтать перенасыщенный раствор, как выпадают кристаллы, и он превращается в насыщенный. Вдруг, почувствовав, что рядом кто-то есть, он обернулся. Женщина стояла в дверях и внимательно смотрела в его сторону. Он даже не слышал, когда она вышла. Застигнутый врасплох, он в замешательстве отступил назад, растерянно озираясь. И вот тогда-то он увидел на краю песчаного обрыва с восточной стороны три головы. Они были обмотаны полотенцами, концы которых закрывали нижнюю часть лица, и поэтому он не был уверен, в вчерашние это старики или нет. Как будто они. На миг мужчина опешил, но тут же взял себя в руки и решил, не обращая на них внимания, продолжать работу. То, что на него смотрели, даже подхлестнуло его. Пот капал с кончика носа, заливал глаза. Не было времени вытирать его, и он продолжал копать с закрытыми глазами. Ни в коем случае нельзя давать отдых рукам. Когда они увидят, как ловко он работает, то поймут, насколько они узколобы, насколько низки. Он посмотрел на часы. Отер о штаны песок со стекла. Было еще только 10 минут 3-го. Все те же 10 минут 3-го, как и раньше, когда он последний раз смотрел на часы. У него сразу же пропала уверенность в своей быстроте. Если смотреть глазами улитки, солнце движется, наверное, со скоростью бейсбольного мяча. Он перехватил лопату и снова набросился на песчаную стену. Внезапно лавина песка устремилась вниз. Раздался глухой звук, будто падала резина, и что-то с силой навалилось ему на грудь. Чтобы понять, что случилось, он поднял голову и посмотрел вверх, но определить, где вверх, так и не сумел. Он лежал согнутый пополам в собственной блевотине, а вокруг был разлит какой-то тусклый молочный свет.